Алексей был хакером. Нет, не тем всклоченным созданием с безумными глазами, ночи напролет занимающимся взломом официального сайта Пентагона, которых показывают в кинофильмах. Он был хакером на государственной службе, а это совершенно разные вещи. За время своей работы на благо Отечества он повидал немало, но сегодняшние события все же выделялись из потока обычной рутины. Язык не повернется назвать рутиной ситуацию, когда тебя поднимают среди ночи, сажают в истребитель и на дикой скорости отвозят в какой-то Мухосранск для изучения раздолбанного компьютера, стоящего в заштатном отделении связи. Подобного с ним еще не случалось. Сидя перед монитором, он, под внимательным взглядом двух программистов Ордена, с завидной скоростью рылся в системных файлах, время от времени давая туманные комментарии. «Журнал почищен, но сюда никто не полез. Так, вот, вроде что-то есть. Но это не почтовый сервер. Сейчас, минутку...» На экране появилась главная страница какого-то порносайта. Наблюдатели Ордена недоуменно переглянулись. Повернувшись, он быстро застучал по клавишам ноутбука, соединенного с почтовым компьютером. «Так, что мы имеем?» «Зашибись. В интересующее нас время на сайте было 9 человек. Сейчас посмотрим, чем они здесь занимались». Занимались посетители сайта весьма постыдными делами. Заходили на альбомы с фотографиями, где запечатлелись разные стороны сексуальной жизни. Некоторые просматривали видеоматериалы, кое-кто качал небольшие ролики или короткометражные фильмы. Но шестой пользователь занимался чем-то непонятным. Он ввел неизвестный пароль, но не открыл после этого ни одной фотографии. Однако странным образом через него прошел солидный трафик в несколько десятков мегабайт. Информация не возникает ниоткуда и не уходит в никуда. Алексей нашел конечную страницу. Простейший перебор кодов, выполненных несложной программой, дал результат уже через 3 минуты. Пароль был короткий. Однако попытка входа на страницу привела к неожиданному результату. Экран мигнул, стал монохромным. На нем показался счетчик, монотонно ведущий обратный отчет от цифры 50. «Что это?» – вскинулся один из сотрудников. «Аннигилятор», – недовольно буркнул Алексей. «При обнулении информация будет уничтожена?» «Какой догадливый!» «Останови это!» «А я, по-твоему, чем занимаюсь?» «Если здесь сложный пароль, то все писец. Сейчас он положит дисковую зону или весь сервер. Разгрести это будет нелегко, если вообще возможно». «Сейчас... Есть!» Пароль оказался простейшим. 1, 2, 3, 4. Впрочем, разумная мера. Забыть такой или неправильно ввести затруднительно, а успеть его взломать до истечения отсчета не так просто. Алексей нажал Enter. Сотрудники Ордена по собачке шумно задышали через его плечи, приподнявшись со стульев. Наступил момент истины. «Есть два файла», – произнес Алексей, указывая на экран. «Один с видеоинформацией, без кодировок, и небольшое текстовое послание. Что с ними делать?» «Скопируй на лазерный диск. Его надо срочно отправить руководству». «По сети проще», – предложил Алексей. «Тут и нет скоростной, дело нескольких минут». «Нет», – категорично заявил молчавший до сих пор сотрудник. «Диск доставят на истребителя. Нам запретили передавать информацию другим способом в незакодированном виде». «Так шифрануть недолго». Программисты Ордена дружно покачали головами. «У нас приказ. Выполняйте». Через 10 минут молчаливый сотрудник покинул почту в сопровождении двух агентов карающего ока. К его левой руке был пристегнут наручниками тонкий кейс. Гонец спешил в аэропорт.